Глава 10. В послеобеденное время, когда город плавится от жары и вымирает, Радченко шагал по улице. В одной руке он сжимал ручку саквояжа, плечо оттягивала спортивная сумка на ремне, набитая всякой всячиной. Фомин выполнил все поручения, только вместо машинки для стрижки волос принес купленный на барахолке допотопный аппарат устрашающего вида. Машинку для стрижки овечьей шерсти. Пришлось повозиться, но теперь голова Радченко напоминала бильярдный шар. Молочно-белую лысину прикрывала тюбетейка, расшитая бисером. Пешком Радченко добрался до кооперативных гаражей Чимкент, прошел на территорию через железную калитку в воротах. Ключом, полученным от бывшего юриста Антонова, открыл бокс и осмотрел шестую модель «Жигулей» бледно-синего цвета. Тачка не новая, с пробегом в 80 тысяч километров, но в хорошем состоянии. Видно, прежний хозяин молился на эту железяку. Радченко открыл багажник, проверил его содержимое. Саквояж поставил на переднее сиденье машины. Рядом бросил поношенный белый халат, усеянный желтыми пятнами. Через полчаса, поколесив по узким улочкам, он оставил машину в тени пыльного тополя и подошел к калитке в глухом заборе. На железной табличке, прибитой к забору, злобно оскалилась собачья морда, а внизу краской вывели «Держись подальше». Дима толкнул калитку, вошел на участок. Собачья будка оказалась пустой, цепь валялась на земле. С другой стороны маленького домика, на одеяле, расстеленном на земле, сидел человек в одних трусах и читал газету. При появлении незнакомца мужчина поднялся, подтянул трусы и спросил. «Ты Радченко? Тогда садись. А я садовничий собственной персоной. Адвокат Антонов сказал, что ты хочешь со мной пошептаться, и услуги будут оплачены. Нужна информация о Рахате Садыкове, так? Знаете такого?» «Сначала о главном. Сколько?» $50. «50 не разговор. Это не деньги, а оскорбление. Ведь я же бывший мент, и не просто мент, а начальник отдела общественной безопасности городского управления внутренних дел. Был. До тех пор, пока русских не выперли со всех руководящих должностей. Меня ушли на пенсию. А пенсия тут знаешь какая. Не стану говорить, а то умрешь со смеху. Умрешь перед тем, как со мной расплатишься». «Так сколько?» «Сотня нормально. Бабки вперед!» Садовничий взял стеклянный графин, наполненный темной жидкостью, и сделал пару жадных глотков из горлышка. Жара, будь она проклята! Радченко протянул бывшему милиционеру деньги. Хозяин поднялся и исчез в доме. Вернулся он со школьной тетрадкой, в которой были исписаны три странички. «Все, что есть в городской картотеке об этом Садыкове, я переписал», сказал садовничий, отдавая тетрадку. «В составе вооруженной группы Садыков орудовал в районе товарной станции. Грабили грузовые вагоны с мукой, сахаром, консервами. Тогда гуманитарная помощь шла из Европы и России. Товар продавали перекупщикам, а те толкали на рынке втридорога. Времена были голодные, грабеж поездов – хороший бизнес». «У Садыкова есть специализация?» «Какая тут специализация? Последнее время он сидел на мели. Богатых людей менты ограбили еще до него, а вымогать бабки у рыночных торговцев с дырявыми карманами – это слезы, а не деньги. По моим данным, он где-то работал». «Садыков, отродясь, нигде не работал. Числился в какой-то шарашке, не то сторожем, не то завхозом, но работать и числиться – это две большие разницы. Зачем он тебе нужен?» Садыков взялся проводить женщину до отдаленного поселка. «Женщина – гражданка Америки, сюда прибыла по делам из Москвы, и теперь нет ни той иностранки, ни Садыкова». «Нет и не будет», – отрезал садовничий. «Рахат давно ее изнасиловал и убил. Впрочем, события могли развиваться по другому сценарию. Сначала убийство, потом изнасилование, а потом ограбил. Выбрось из головы Садыкова и ту иностранку, которая давно прописана на том свете. Кстати, московские менты отправляли сюда запрос по поводу этой чокнутой американки». Радченко кивнул. «Тогда так. Всеми делами, связанными с иностранцами, занимается капитан Алексей Пономарев». Садовничий накорябал на бумажке имя и телефон своего знакомого. «Позвони ему во второй половине дня. Может, у него что-то есть. За божескую цену поделится с тобой информацией». Пожелав Радченко удачи, он проводил гостя грустным взглядом. Комендант Игнатьев, оставшись в машине с водителем, завертелся на сиденье. Он просидел в душном салоне с полудня, только раз в туалет сбегал. Выходит, все зазря? Опасную преступницу и того типа, что в гости приезжал, будут брать без него, и он даже не увидит задержание? «Простите, а мне как быть? С ними идти или тут?» — обратился он к водителю. «Не знаю, мне распоряжений не давали». «Я военный человек, летчик, и не привык отсиживаться, когда...» «Я опасности в глаза смотрел, а не бегал от нее, задрав штаны». «Ну, это вам, папаша, виднее», — зевнул водитель. «От кого бегать и куда?» Игнатьев понял, что от бестолкового парня ничего не добьешься. Вышел из машины и, разогнавшись с места, потрусил за угол и дальше вдоль улицы, поднимавшейся вверх. Отсюда до дачи всего ничего. Впереди маячила белая кофточка бандитской подруги. За ней брел мужчина в очках. Он подносил к губам стаканчик с мороженым и смотрел в небо. Его нагонял Девяткин, шагавший не по тротуару, а посередине пустой от машин проезжей части. Одетый в парусиновые брюки, мятый летний пиджак и желтые сандалии, он был похож на праздного дачника. Замыкал шествие Старлей Лебедев, который шел по правой стороне улицы. Навстречу двигались две женщины. Какой-то паренек катил на велосипеде, и старуха с кошелкой плелась к станции. Легкому на ногу Игнатьеву удалось быстро сократить расстояние. От Девяткина его теперь отделяли метров 12, не больше. Но тут в голову стукнуло, что лучше бы немного отстать. А следом подумалось, что отставать уже поздно. Людмила Зинчук остановилась возле своей калитки, достала ключ от врезного замка, повернула его, вытащила из замочной скважины и вдруг уронила. Ударившись об асфальт, ключ подпрыгнул и отлетел под забор к железному столбу. Зинчук отступила назад и, наклонившись, стала шарить ладонью в траве. Мужчина в очках почти поравнялся с калиткой. Кажется, он был готов войти следом за Зинчук, когда та найдет ключ. Но в последний момент остановился, будто передумал. Бросил недоеденное мороженое под ноги, правая рука скользнула под рубашку и резко обернулся. Этот взгляд словно обжег Игнатьева. Мысли ураганом пронеслись в голове, и главное было лучше не идти дальше. Что это он вдруг так раздухарился? С чего вдруг потянуло на подвиги? Хотел задержание преступника увидеть? Какая глупость! Но повернуть назад, не вызвав подозрений, уже поздно. За несколько секунд улица волшебным образом опустела. Уехал паренек на велосипеде, куда-то пропала старушка. Игнатьеву захотелось провалиться сквозь землю. Надо было поскорее уносить ноги, пока не началось самое страшное. Он взглянул на человека в темных очках. Тот уже вытащил из-под брючного ремня пистолет, посмотрел на Девяткина, мгновенно оценил ситуацию и забыл о существовании Людмилы Зинчук, наметив другую цель. Женщина все еще искала ключ в траве у забора. Девяткин неожиданно рванулся вперед и заорал во всю глотку. «Ложись! Ложись, мать твою!» Комендант вдруг почувствовал, что ноги его не держат. Человек в очках медленно поднимал руку, чтобы выстрелить в Девяткина прицельно, наверняка. Наперерез через улицу бежал Лебедев, но Старлей уже ничего не мог изменить в сложившемся раскладе. Слишком далеко он находился от места событий. Комендант увидел вспышку, за ней еще одну, услышал сухие хлопки выстрелов. Девяткин выстрелил от бедра навскидку, идя прямо на цель. Стрелявших разделяли 12-13 метров, а то и меньше. Дистанция, с которой трудно промазать. Рука человека в очках дрогнула, хотя он-то стоял на месте. Пули чиркнули об асфальт и улетели. Игнатьев увидел, как разошелся пороховой дым, как закрыла голову сумочкой и упала женщина, услышал еще два выстрела и еще один, и вдруг пуля сильно ударила его под правое ребро. Комендант шагнул назад, опустился на колени, голова оставалась ясной. Он хорошо увидел, как Зинчук, намертво вцепившись в руку Девяткина, поднимается на ноги, отряхивает пыль с синей юбки и что-то быстро говорит. Мужчина, начавший стрельбу, вытянулся на асфальтовой дорожке вдоль забора. Черные очки куда-то подевались, лицо от верхней губы до подбородка испачкано кровью, светлая рубаха и майка тоже в крови. Широко раскрытыми глазами мужчина свирепо смотрел на коменданта, будто именно Игнатьев оказался виновником его смерти. Комендант рухнул грудью на дорогу, еще теплую от солнечных лучей, разбросал руки в стороны, будто боялся, что его сдует ветром на обочину. Провалился в забытье, но вскоре пришел в себя, почувствовав, как чьи-то руки оторвали его тело от асфальта, перевернули на спину и снова опустили. Он приоткрыл глаза, увидел в вышине бледное предзакатное небо и склонившуюся над ним физиономию Саши Лебедева. Рядом молча стояли трое незнакомых мужчин в штатском. Видно, оперативники, дежурившие на пересечении улиц. «Потерпи, уже скорую помощь вызвали», — повторял Старлей. «Подстанция тут рядом. 5 минут, и врачи на месте будут». Игнатьев хотел ответить, что потерпит, но не проронил ни звука. «Да что ты ему сказки рассказываешь?» — сказал один из оперов, обращаясь к Лебедеву. «Он не слышит нифига. Печень пулей задета, вон кровище сколько. Ему жить осталось 0,5 минуты». Игнатьев открыл рот, чтобы заявить, что он жив и все слышит, но не смог даже застонать. Только сглотнул комок, застрявший в горле, жесткий, как шарик для пинг-понга. Через пару дней Джейн получила ответ от юриста из Чикаго. Тот писал, что контракт составлен многословно, но грамотно, замечаний нет. Он бы порекомендовал не забыть о некоторых мелочах, например, отдельно оформить страховку на случай травмы, потери здоровья или смерти, наступившей во время осмотра производственных помещений фирмы «Свифтстрой». Не факт, что на голову Джейн свалится кирпич, но чего в жизни не бывает. А если такое все же случится, Хабарову придется выложить крупную сумму, чтобы урегулировать конфликт. Второе, и Стив уже об этом говорил, безвозвратный аванс должен составлять не менее половины общей суммы выплаты. На том замечания кончились. Перечитав письмо, Джейн решила, что под контрактом можно ставить подпись и завтра же отвезти бумаги в офис «Свифтстроя». Стив прав. Когда деньги сами плывут в руки, не надо им мешать. Она вытащила бумаги из папки, полистала их, вынула из портфеля ручку, но тут подумала, что любое дело надо доводить до конца. Если Пол до сих пор не позвонил, значит, о Борисе Хабарове и его фирме ничего разузнать не удалось. Джейн собралась позвонить и подошла к телефону, но тут он зазвонил сам. «А я как раз о тебе подумала», — обрадовалась она, услышав голос журналиста. «Вот и говори теперь, что на свете нет телепатии. Тебе еще нужна информация о Хабарове?» «Разумеется. Можем встретиться в том же месте». «В одном и том же месте с одним и тем же человеком 2 раза не встречаюсь», — ответил Пол. «И тебе не советую. Возможно, это лишние предосторожности, но давай их соблюдать. У меня дела в районе Сокольников. Хочешь подъехать туда прямо сейчас?» Они встретились возле метро, прошли по аллее до входа в парк. Рабочий день закончился, но народу было немного. Пол присел на скамейку и, вытащив из портфеля записную книжку, перевернул несколько листков. Для начала пару слов о нашем герое. Из неблагополучной семьи с грехом пополам осилил 8 классов в городе Смоленск. Потом устроился в столовую учеником повара. Выгнали за кражу. Со временем Хабаров повзрослел, понял, что в маленьких городах большие деньги не водятся, и подался в Москву. Работал гардеробщиком в ресторане, по слухам воровал, обирал пьяных. 3 раза отбывал срок по разным статьям. мастерски подделывает любые ценные бумаги, векселя, долговые расписки, акции. От природы одаренный человек обладает даром убеждения. Язык хорошо подвешен, прекрасный организатор. «Да, это я заметила», — кивнула Джейн и неудачно пошутила. «Кстати, организацией убийств он не занимается?» «Не исключено», — с мрачной серьезностью ответил Пол. «Уже позднее сколотил в Москве преступную группу, которая выбивала проблемные долги. Последний раз Хабаров отсидел 3 года за покушение на убийство. Вышел на волю и сошелся с преступной группой некоего Александра Шатуна. Специализация этой группировки – незаконный силовой захват чужой собственности, так называемое рейдерство. Суть рейдерства, как ты знаешь, поставить хозяина собственности в такие условия, чтобы он добровольно отказался от своего завода, мастерской или роскошного особняка, от любого имущества, которое понравится вымогателям. В основном используют старые проверенные методы – подкуп, шантаж, похищение людей, пытки и так далее. Тот объект в Подмосковье, что я ездила смотреть, Хабаров просто отберет у собственника, не заплатив ни копейки? Скорее всего, так и будет. Хабаров и компания намечают добычу, обхаживают, обнюхивают, а потом действуют решительно и быстро. Ты сказал, Хабаров сошелся с Александром Шатуном. Знакомое имя. Насколько я понимаю, именно с ним я познакомилась в Атланте, а потом виделась в Чикаго. Пол вытащил портативный компьютер, осмотревшись по сторонам, включил его и показал Джейн 2 десятка фотографий, где она увидела своего знакомого по Атланте Александра Шатуна и хозяина Васты Стаса Рогова. Снимки были сделаны где-то в ресторане, слишком мало света, изображение местами расплывчатое, но узнать человека можно. Шатун и Рогов сидели рядом за одним столом. На заднем плане танцевали нарядно одетые парочки. «Я выложил не все новости. Свифтстрой Хабарова — это дочерняя компания фирмы «Васта», — выпалил Пол. «Да-да, дочка той фирмы, аудитом которой ты занимаешься. А про Шатуна известно следующее». Пол на пару минут уткнулся в экран ноутбука. Он не имеет никакого отношения к Васте и ее хозяину Стасу Рогову. Официально не имеет. То есть не занимает там никаких должностей. Но по существу, после Рогова, он второй человек. Такие дела, подруга. Джейн поблагодарила Пола и поднялась. «Провожать меня не нужно», — сказала она. «Пройдусь немного. А потом, когда устану, прокачусь на метро». «Я не настаиваю», — улыбнулся Пол. «Хотел спросить, ты умеешь пользоваться пистолетом?» «Умею. Я 2 года по выходным ходила в тир вместе с отцом. Он хороший стрелок и меня решил научить. И научил. А почему ты спрашиваешь?» «Может быть, тебе тоскливо и одиноко засыпать и просыпаться без ствола? Я не говорю, что оружие придется применить, нет, упаси Боже. Но лучше иметь под рукой ствол, чем защищаться столовым ножом или сковородкой». «Выкини с головы. У меня нет разрешения на хранение оружия, и я не собираюсь нарушать закон». Джейн повернулась и зашагала по аллее. Вскоре она вышла на опустевшую улицу и подумала, что едва не влипла в мерзкую историю. Экспертиза, о которой попросил Хабаров, скрытая форма взятки. За символическую работу отваливают $35 000. А потом, если результаты экспертной оценки фирмы «Васта» не понравится Стасу Рогову или Шатуну, выяснится, что Джейн – лицо заинтересованное, купленное и перекупленное, и ее выводам доверять нельзя. Но почему именно она? Почему Шатун и Рогов выбрали своей мишенью именно Джейн? «Чертово дерьмо!» – шепотом по-русски повторяла она. «Угораздило же вляпаться!» Увлеченная своими рассуждениями, Джейн брела по тротуару вдоль незнакомой улицы. Изредка по дороге проезжала машина, и наступала тишина, только каблучки цокали по асфальту. Неожиданно она почувствовала, будто кто-то смотрит ей в затылок, и смотрит так, словно из винтовки целится, и обернулась. Действительно, за спиной маячила фигура мужчины в сером плаще и кепке. Когда Джейн остановилась, Человек тоже остановился и стал внимательно разглядывать плохо освещенную витрину магазина спортивных товаров. Она подумала, что в словах Пола есть толика здравого смысла. Пистолет ей уж точно не помешает. Правда, можно поступить по-другому, съездить к врачу и попросить рецепт на успокоительное лекарство. Впрочем, со своими страхами ей удастся справиться без таблеток. Надо справиться, иначе нельзя. Джейн прибавила шагу и вскоре оказалась на широкой освещенной улице рядом со станцией метро. Ранним утром она позвонила Хабарову и объяснила, что его лестное и очень щедрое предложение принять не сможет. Как раз вчера вечером якобы звонил большой босс из Хьюз и Голдсмит. Он потребовал форсировать основную работу, потому что у Джейн накопилось много дел в Чикаго. Она еще раз поблагодарила Хабарова за то, что он остановил свой выбор на ее скромной персоне, хотя в Москве много квалифицированных аудиторов. «Что ж, жаль», — ответил Хабаров, — «я на вас рассчитывал. Впрочем, если передумаете, звоните. Сумму вашего гонорара можно обговорить особо». «Боюсь, ничего не получится», — твердо ответила Джейн. «Тогда позвольте пару слов». Хабаров покашлял в трубку. «Когда я учился в университете, у нас был один мужчина, очень способный и одаренный человек. Он еще не закончил образование, а ему уже сделали десяток выгодных предложений. Он отказался, видимо, хотел чего-то лучшего, все ждал чего-то. А чего ждал, не поймешь. Короче, его перестали приглашать в приличные места. И вообще, куда бы то ни было. Теперь он продает сладка горячие сосиски возле Киевского вокзала и продолжает чего-то ждать. И дождется. Знаете чего? Когда-нибудь он отравится своими сосисками? Да. И сыграет в ящик. Никто не придет на его похороны, потому что он только и делал, что выдрючивался, набивал себе цену. Друзей не завел, зато успел испортить отношения со всем миром». Несколько секунд Джейн ждала, когда Хабаров закончит смеяться. «И как мне это понимать?» — спросила она. «В том смысле, что отказываться от хороших предложений нельзя. Увидел шанс — воспользуйся им. Железная логика бизнеса. Иначе карьера быстро закончится, и со здоровьем проблемы возникнут. Так-то». Джейн положила трубку и, взволнованная, долго ходила по квартире. Как тот продавец сосисок с Киевского вокзала, она ожидала неизвестно чего. В прихожей неожиданно тренькнул звонок. Неслышно подкравшись к двери, она минуту разглядывала незнакомого молодого человека. Коротко стриженная голова на бычьей шее, широкие плечи, обтянутые клетчатой рубахой, тусклый взгляд. «Кто здесь?» — спросила Джейн дрогнувшим голосом. «Это от Пола Харриса», — сказал молодой человек. «Он кое-что прислал, но вроде как бандероль, просил меня занести. Я звонил по телефону, но было занято. У меня с собой документы есть. Ну что я, это я. Могу показать. Откройте, а то спешу». Джейн распахнула дверь, впустила незваного гостя. Парень оказался курьером из журнала, где работал Пол. «Где расписаться?» — спросила Джейн. «Нигде», — ответил парень. «Это личная услуга, никаких формальностей». В руках Джейн оказалась плоская коробка, которая весила около килограмма. Молодой человек, с интересом поглядывая на хозяйку, неловко топтался в маленькой прихожей возле вешалки, словно ждал чаевых, но не дождался. Поблагодарив курьера, она выпроводила его за дверь, разрезала ножом клейкую ленту, сняла бумажную обертку и распаковала коробку из-под конфет «Белоснежка». В ней, завернутый в газету, лежал пистолет Макарова, новый, еще пахнущий заводской смазкой, и снаряженная обойма. Джейн выбросила картонную коробку в мусорное ведро, вставила обойму в рукоять, передернула затвор и поставила предохранитель. Пистолет как раз по руке, ни велик, ни мал. Она тщательно протерла его сухой тряпкой и спрятала его под подушку кожаного дивана. Именно так, с патроном, досланным в патронник, и включенным предохранителем, отец учил хранить личное оружие. Выхватываешь ствол из-за пояса или из сумочки, большим пальцем правой руки опускаешь предохранитель, а указательным нажимаешь на спусковой крючок. Чтобы произвести выстрел, тренированному человеку требуется не более 2,5 секунд. А Джейн умеет обращаться с оружием. Она мысленно поблагодарила Пола, но звонить в редакцию не стала. Это разговор не для телефона.